Поход за славой. «Господин, там какая-то тревога!» Медленно протянув лезвие глефа, изготовленное именно для него, Зур указал вперед, где сейчас возникла некоторая суматоха, что явно выдавало возникновение проблем. «Мне кажется, что мы немного опоздали». «Немного? Это слабо сказано!» Тихо скрипнул я зубами, уже буквально всеми фибрами души, ощущая в этих местах, куда мы прибыли, ауру страха, отчаяния и смерти. Все это точно давало мне понять тот факт, что прорыв нечисти уже произошел, и открывшаяся за поворотом дороги картина четко дала понять, что я не ошибся. Все только по той простой причине, что перед нами появилась буквально разоренная до руин деревня, в которой все еще продолжали дымиться некоторые дома. Вернее, надо сказать, что дымилось то, что от них осталось. И, говоря об этом, я не шучу. Дело в том, что такие обугленные руины, которые остались от домов, могли появиться даже в том случае, если просто кто-нибудь забыл уследить за очагом, и пламя могло перекинуться на какие-нибудь предметы, а потом и на стены дома. Такое было возможно даже в том случае, если хозяина просто убили. Но тут было нечто большее. Судя по тому, что в деревне даже собак не было слышно, да и мои способности к магии природы и жизни мне довольно четко давали понять то, что никого из живых в этом населенном пункте искать уже явно не приходится. «Ваше Высочество, прикажите вашим людям проверить деревню!» Аккуратно направив своего зверя поближе к принцу Гапиру, которому было поручено руководить данным контингентом войск королевства Муран, дабы заработать определенный авторитет, я указал рукой в латной перчатке на эти руины. Нужно проверить, есть ли там трупы. Хотя я в этом сильно сомневаюсь. Если мои подозрения верны, то убитых мы здесь не найдем, как и живых. А это все куда хуже, чем я предполагал. Молодой высокородный разумный, которому едва стукнуло 17 лет, еще не успевший оправиться от того факта, что его женили, мрачно посмотрел на меня, а потом на ту самую картину, открывшуюся нам. Видимо, его отец объяснил ему, что нужно делать, потому что он не стал со мной спорить, а просто повторил мои слова только уже своим слугам, которые тут же бросились исполнять приказ. Как я и думал, спустя всего лишь один колокол мы выяснили тот факт, что никого из местных жителей, а также и какой-либо скотины, здесь просто нет. Хотя слабые следы кровопролития все-таки существовали. Скорее всего, кто-то все-таки пытался оказать сопротивление. Вот только данным существам именно такое и было нужно. Им нужно было, чтобы в душах потенциальных жертв поселилось отчаяние и страх. Они банально прорвали защиту и постарались любой ценой уничтожить потенциального противника. Более того, эти существа постарались захватить разумных в плен еще живыми. Для чего? Да тут и дураку было понятно, что раз присутствуют следы некротических монстров, которые отдавали тьмой и смертью, то значит, всех этих разумных банально уволокли для того, чтобы превратить в жертву. А для чего некротическим существам нужны жертвы? Только для того, чтобы усилить собственные позиции. Как факт, стоило учитывать возможность возникновения достаточно серьезных потенциальных проблем. Раз эти твари начали приносить жертвы, то значит, среди них есть кто-то, кто может это делать эффективно. Уже только поэтому стоит задуматься. Это либо лич, либо архилич. А учитывая тот факт, что в деле были замешаны эльфы, да и огромный период времени, стоило сразу понимать то, что, скорее всего, здесь есть что-то гораздо опаснее, чем простые личи и архиличи. А раз такое существо могло здесь появиться, то нужно сразу понимать и то, что такой монстр может быть и куда опаснее, чем я даже себе представляю подобное. Именно поэтому я и приказал отряду наемников, который со мной шел, быть наготове, и совсем не удивился, когда совершенно с другой стороны, с той самой стороны, где шли дворяне королевства Муран, раздались панические крики. Их атаковала группа костяных гончих, которые особой опасности не представляли, если так подумать и подготовиться к подобной встрече. Однако дворяне просто ехали вперед, банально расслабившись в окружении своих стражников и слуг, которые тоже не особо напрягались. Как результат, эти твари успели нанести достаточно большой урон и убить с десяток стражников, прежде чем маги очнулись и принялись что-то делать. Но было уже слишком поздно. Отряд костяных гонщик, собрав свою кровавую жатву, бросился обратно в густой лес, где их преследовать было бы глупо в принципе. Нет, я не спорю. Я явно сумел бы их найти в этом лесу. Все-таки опыт из черного леса никуда не делся. Да и мой слуга, который за это время уже поднабрался немного опыта, тоже мог бы что-то сделать. Ведь данная ситуация стоило учитывать тот факт, что опыт гоблинов, который они ему передавали за это время, пока гоняли по черному лесу, все же отложился в его голове. Этот достаточно большой парень стал двигаться куда плавнее. Потом я немного потренировался с ним. Надо сказать, что физическая сила у него была просто невероятная. А вот гибкости немного не хватало. Надо будет нанять какого-нибудь мастера меча, чтобы тот подготовил этого парня. Все же он может стать тем, кто будет мне полезен. Для меня это имеет свое определенное значение. Я ведь понимаю, что не всегда смогу делать все сам. Скорее всего, у меня впоследствии будут некоторые своеобразные дела, которые нужно будет исполнять хорошему и надежному исполнителю. Кому я это все могу доверить? Этот парень действительно был достаточно неплохим бойцом, и теперь нужно будет всего лишь подготовить его. Но пока что у нас не было возможности. Нам было необходимо разобраться с этой проблемой, возникшей в северных провинциях империи Самар. Ведь я пообещал герцогу Ланмаурус и королю Ранду, что присмотрю за наследником. Вы мне не поверите. Но после того, как произошло поздравление молодых и началось танцы, король все-таки захотел со мной побеседовать лично. В этой беседе участвовал его младший брат, не говоря уже про посланника империи. Что король Ранд, что император Самар V попросили меня присмотреть за наследником, и в случае нужды даже дали мне право принимать радикальные меры для спасения его жизни. Я даже мог, оглушив его, увести в безопасное место. По сути, я стал своеобразным телохранителем этого молодого разумного. Хотя возле него крутилось аж два мечника и мастер меча, а также гвардейцы короля. Я-то зачем еще был нужен? Единственное, что в этом случае меня немного порадовало, так это то, что посол империи подтвердил тот факт, что представительницу семьи великого герцога Лан-Риам после празднества доставят на территорию империи, и ей ничего больше не угрожает. Информацию о том, что ее родственники пытались избавиться от наследницы этого рода, посол империи уже передал своему хозяину, и в этом государстве уже начались аресты. Среди арестованных, по информации посла, было два графа и даже один барон. Он-то куда лез? Кто его поставит великим герцогом? Этого я просто не понимал. Однако все оказалось куда прозаичнее, чем я мог себе даже предположить. Все дело было в том, что данный индивидуум банально пытался выслужиться перед своим господином. Только вот он немножко не учел того факта, что таким образом подставил своего сюзерена, а никак не помог ему. Ведь его хозяину, который был дальним, очень дальним родственником великого герцога Лан-Риам, теперь придется иметь дело с императором, который в гневе вряд ли ему подобные шалости простит. Если, конечно, будет кому и что прощать. В чем я сильно сомневаюсь. Скорее всего, самого сюзерена, этого весьма услужливого барона, наказывать не будут. По крайней мере, так, как это любит делать император Самар V. Однако ему наверняка придется на какое-то время забыть о различных придворных утехах и интригах и постараться запереться в своем родовом замке лет на 10. Как вы думаете, будет ли благодарен этот высокородный дворянин такой услуге со стороны своего вассала? Я уже молчу про других его дворян, которым так же, как и их хозяину, придется отсиживаться в своих родовых замках. Ну, не могут же они в то время, когда их господин фактически в ссылке находится, банально гулять и веселиться в столице империи. Подобное поведение будет прямым оскорблением хозяину. И тут ничего не поделаешь. У этих разумных выбора просто не будет. Даже если этот барон и выживет после случившегося и окажется на каторге, то его семью тоже не ждет ничего хорошего. К тому же гильдия ассасинов тоже получила от императора свою долю удовольствий, ведь их бойцы участвовали в этой охоте, несмотря на запрет. Естественно, что каких-либо объяснений от них император даже слушать не стал. Провинившихся казнили и показательно. А сам глава этой гильдии был вынужден уйти в отставку. Ну, а что еще он мог бы сделать? Никто не спорит, он мог бы попытаться как-нибудь оправдаться. Но кто его станет слушать? Ситуация сложилась так, что они сами провинились. Им было дано распоряжение, и нужно было его выполнять неукоснительно. А если эта гильдия решила поставить себя выше императорской власти, то этим разумным заранее стоило понимать все то, что их ждет впоследствии. А если они не понимают, то им нет места под светом лучей Ярина, которая согревает жизнь на этой планете. Именно во время этой беседы король Рант и выразил свои опасения за жизнь сына. Ведь его наследнику на данный момент нужно было бы по возможности уже начать нарабатывать авторитет. А как он будет это делать, если не во время таких вот сражений с нечистью? Да это было все понятно. Но были и определенные опасения, которые король не мог игнорировать. Его сын в попытке завоевать доверие и уважение от тех же военных, не говоря уже про обычных разумных, мог совершить какую-нибудь глупость, что в принципе было бы недопустимо. Ведь таким образом он мог просто и в чем-то даже банально погибнуть, разрушив все то, к чему так старательно его готовил отец. К тому же в данной ситуации будет разрушен союз между двумя достаточно серьезными государствами. Этого допустить было в принципе нельзя. Ведь основой для него была их семья с принцессой Ламиной. И если с ним что-то случится, то принцессе придется вернуться в империю. Ведь наследника-то у них пока что нет. Тут ничего не поделаешь, таковы правила. Конечно, я понимаю, что тот же король Ран с большой радостью получил бы от меня и несколько артефактов, вроде того же стенобоя, про которые ему явно уже доложили. Вот только я не собирался делать такой глупости. Ведь в данном случае, как только я отдам им в руки такие артефакты, то сам окажусь в уязвимом положении. Все это я уже пояснял, поэтому, сделав грустное лицо, в ответ на эти недвусмысленные намеки, я заявил ему о том, что артефакты подобного рода еще полностью мной не доделаны до совершенства, поэтому лучше я сам буду ими управлять. Конечно, моя защита в виде той самой кольчуги из звездного металла, которая была выполнена достаточно оригинально, заставила многих этих разумных задуматься. Вот только я ее никому из этих умников предоставлять тоже не собирался. Хотя можно было понять и то, что эти разумные очень хотели бы заполучить себе такие возможности. Однако браслет, который я подарил принцу Гапиру, все-таки давал надежду на какое-то выживание этому молодому разумному. Так что можно было учесть заранее, что я и так сделал многое. К тому же тот самый гарнитур из украшений, который я подарил принцессе Ламине, девушка уже фактически не снимала с себя. А придворные маги и одаренные из империи, которые ее сопровождали, уже в полной мере оценили его возможности. И теперь я буквально нутром чувствовал то, как вокруг меня стягивается петля из различных разумных, как королевство Муран, так и империи Самар, которые очень хотели бы заполучить такие артефакты. Хотя стоимость подобных изделий для этих разумных будет просто запредельная. Но эти разумные, судя по всему, даже не осознают того, во что им все это может вылиться. Ну, не думают же они по какой-то глупости, что я буду им делать подобные артефакты в виде подарков. Это даже предполагать глупо. А стоимость подобных предметов лучше даже и не упоминать. Ведь даже маги, которые их изучили, могли только головой покачивать. Пока я был в столице королевства, то приказал своему управляющему заодно определить местоположение расписания дел тех самых разумных, которые могли быть мне интересны. Тех самых разумных, которых намеревался все же загнать в ловушку. Я имею в виду именно главу магов-артефакторов гильдии магов королевства, его родственника, казначея той же самой гильдии. Ну а что? Такие организации нужно время от времени встряхивать. Иначе они просто зазнаются, и ничем хорошим такое не закончится. А вот если их время от времени встряхивать, то эти разумные будут задумываться о том, что для них ничем хорошим такие шалости не закончатся, и будут вынуждены старательно контролировать свои действия. Не говоря уже о том, что им все равно придется снова и снова пытаться наработать свою казну. Я не шучу об этом. Для меня же это будет еще один шанс пополнить свои запасы. Ведь в той же самой казне у них хранятся не только запасы золота, но и много чего другого. Я бы хотел как следует почистить все, что у них есть. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что с моей стороны это будет глупо, так как таким образом я банально многих разумных могу просто лишить возможности к выживанию. Я имею в виду в данном случае именно тех самых артефакторов древних, которые могли бы им помочь, например, в противостоянии с этим монстром, которого мы на данный момент будем разыскивать. Вот только я заранее понимал, что в данном случае не все так просто. Судя по тому, что я знаю от попавшего ко мне в руки архимага эльфов, этот старик воспользовался каким-то древним ритуалом, результат которого сам никогда в глаза не видел. То есть, по его воспоминаниям и согласно этому ритуалу, должен был быть создан могущественный монстр, который впоследствии будет ручной зверюшкой для них и карающим мечом для тех, кто был бы хоть как-то неугоден эльфов. Однако в этой ситуации существовала весьма интересная сложность, про которую этот разумный тоже упомянул. Он не был уверен в том, что жезл управления, который он создал в то же время, сумеет эту тварь подчинить себе. Я долгое время изучал этот артефакт и понял, что он действительно пустышка. Таким жезлом можно было бы подчинить себе какого-нибудь лича. От силы архилича. Но тварь, которую он создал, будет гораздо сильнее. Даже по описанию ритуала, да и самого места, где все это происходило, можно было догадаться о том, какая сила была задействована для создания такого существа. В результате всего этого я понимал, что столкнулся с совершенно неизвестным мне чудовищем. Поэтому я постарался на всякий случай, кроме артефактов с огненными магическими плетениями, сделать жезл с плетениями света. Ну а что? Например, тот же луч света, усиленный в десяток раз, по сути повторяет своеобразное инферно, только по своей силе превосходит его многократно. Только вот и наносить такой удар нужно именно было противнику, который этого достоин. Обычный лич будет просто испарен и даже не сможет как-то попытаться защититься от такой атаки. А архилич тоже ничего не сможет сделать. Ну, было у меня предчувствие того, что именно здесь я и применю подобный артефакт. Своему слуге я заранее объяснил то, как пользоваться тем самым щитом Яргуса, который сейчас висел у него на спине. Этот артефакт был полностью наполнен силой и в любой момент мог быть использован. Главное, чтобы он был у меня под рукой. Остальное пока что значения не имеет. К тому же я нанял в столице королевства самый сильный отряд наемников, которые были удивлены тому, кто именно их нанимает и для чего. Однако я сразу же предупредил этих разумных, что их ждет серьезное сражение, и даже выплатил гильдии наемников полную предоплату. Такая выплата не подразумевала отступления или попытки переиграть ситуацию. Поэтому эти разумные отправились со мной в этот поход без каких-либо возражений. Всего в этот отряд входило 200 наемников, среди которых было 3 мечника, а также и 4 мага. 1 лекарь, а 3 боевого направления, из которых 2 были магами огня, а 1 природы. В данной ситуации эти разумные просто ничего не могли поделать. Сейчас им было необходимо действовать именно так, как я им говорю. Мое предупреждение перед нападением костяных гончих действительно привлекло их внимание. И теперь никто из этих разумных не будет даже пытаться оспаривать тот факт, что я был прав, и то, что теперь мы идем по враждебной территории. Появление уже с нашей стороны, где шел мой отряд группы упырей, наемники встретили во всеоружие. Пара фаерболов, выпущенных в них магами огня, а также и резко возросшая активность травы, которую спровоцировал маг природы, не дала тварям эффективно прорвать ряды наемников, которые успели выстроиться в защитный строй. Поэтому напавшие тут же бросились обратно. Только вот потери в этот раз у них были куда более серьезные. Если костяные гончие, напавшие на отряды дворян, идущих с правого фланга, успели уйти без особых потерь, так, может быть, кого-то поцарапать успели стражники своим оружием, то здесь на копьях наемников осталось висеть 4 упыря. Эти ребята сделали свое дело быстро и эффективно, хотя после этого боя командир наемников сам бы отошел ко мне и попросил небольшую помощь. Их маги заметили, что у меня имеется вооружение, напоенное силой света. Они попросили немножко им помочь. Оказалось, что у них были подобные мечи. Всего десяток на отряд. Мало, но у других и этого не было. Вот только сила света в них уже ослабла. А маги света драли за свои услуги огромные деньги. Поэтому они сейчас рассчитывали на то, что я им помогу и, может быть, найду способ усилить их отряд. Тем более, что я был магом-универсалом. В ответ я приказал им принести ко мне эти самые мечи. И когда они на привале мне все это железо приволокли, то принялся вливать в них магию света. Конечно, все это не входило в мои обязанности нанимателя. Я мог бы вполне спокойно отказаться делать подобное. Но при всем этом я не забывал о том, что от этих разумных сейчас зависит многое. В первую очередь, моя собственная жизнь. Если я по какой-то глупости буду просто игнорировать такие потенциальные намеки об угрозе, то для меня самого подобное не закончится ничем хорошим. Нельзя быть настолько глупым и игнорировать угрозу собственной жизни. Я понимаю, что что-то умею и вполне смогу за себя постоять. Однако учтите главный фактор, про который забывать никогда не стоит. Судя по тому, что мы нашли уже две разоренные деревни, которые остались без жителей, сразу можно понять, что силу того самого монстра сильно прибавилось. И помощников тоже. Уже только поэтому стоило бы понимать, что в сложившейся ситуации у нас банально не остается никаких возможностей избежать столкновения. Хотя наш отряд тоже был достаточно серьезным. Особенно выделялся отряд из трех десятков боевых магов, которые ехали вслед за молодым принцем. Так что можно было сразу понять то, что столкновение у нас будет отнюдь не шуточное. Хорошо еще, что артефакты, которые я передал своему слуге, можно было активировать без особых усилий, даже такому разумному, как он, не являвшемуся одаренным. Именно поэтому я и дал Зуру понять, что ему необходимо прикрывать не только меня. Как только возникнет угроза, ему надо будет постараться защитить и принца, иначе все наши труды будут напрасны. Ну, чтобы облегчить ему все это, мне тоже придется держаться поблизости к принцу Гапиру, так как я сам прекрасно понимаю, что если отойду в сторону, Зур банально не сможет ничего сделать. Ведь не будет же он разрываться между моим заданием и преданностью мне. Именно из-за всех этих сложностей было необходимо постараться все сделать как можно быстрее и эффективнее, особенно в таких условиях. Поэтому заранее стоило понимать, что ситуация осложняется именно по той причине, что этот монстр уже действует слишком быстро и целенаправленно. Я не видел поблизости ни одного темного пятна, которое образуется в том случае, если какой-нибудь погибший от когтей этих монстров сам превратился бы в подобие упыря или восставшего мертвеца. Это все открыто говорило мне о том, что в данном случае эта тварь собирает разумных и их тела для того, чтобы создавать для себя новых монстров. А такие монстры в данном случае могут быть куда эффективнее обычных восставших мертвецов. Так что тут ничего не поделаешь. Нужно бороться с этим фактом и противостоять ему. Мой отряд наемников шел в общей волне наших войск именно одной цельной группой. Я не пытался его распылять. Даже на разведку посылал бойцов при поддержке мага. Глупо отправлять обычных разумных на потенциальную смерть только потому, что ты решил проверить территорию. Чего не скажешь про командиров королевских войск. Молодой принц доверял. Считал достаточно умудренными и опытными разумными. А у них уже начались потери. К концу этого дня, как только мы вышли на данную территорию, потери превысили 5 десятков бойцов. Какими бы они ни были бойцами, сильными или слабыми, это было 5 десятков разумных. Это еще повезло, что один из таких патрулей, который тоже вырезали напавшие костяные гончие, успели отбить мои наемники, иначе бы еще 5 трупов добавилось бы к монстрам. А это, как и ни крути, возможно, какой-нибудь драугр или еще что-нибудь. Мало ли, какие фантазии могут быть у данного существа в его черепушке. Именно поэтому можно было понять, что такие существа не должны получать подобных подкреплений. Иначе для всех, кто пытался проникнуть на данные территории, все это закончится очень плохо. Ведь любые подобные упущения — это усиление войск противника, как ни крути. К тому же я заранее понимал еще и то, что различные разумные весьма предвзято относятся к моим знаниям. Например, те самые одаренные, которые шли за принцем, или маги из империи, которые присоединились к нам немного позже. Среди них половина была магами тьмы и некромантии. И практически сразу все они принялись между собой ссориться, хотя это и было глупо. Им надо было объединить свою силу и возможности, но никак не пытаться демонстрировать окружающим тот факт, что они что-то могут делать самостоятельно. Сейчас все это могло стать очень серьезным просчетом с их стороны. Тем самым просчетом, который приведет к гибели всего отряда, а потом и большим потерям как со стороны империи Самар, так и со стороны королевства Муран. Не стоит недооценивать таких монстров, тем более, что действия этих существ, которые наскоками уже старательно пробовали нашу оборону, были слишком уж скоординированными. Все те манускрипты, которые я изучал, говорили мне о том, что подобные существа в принципе не могут вести себя подобным образом. Слишком уж все было так, будто бы за этими существами стоит какой-то достаточно подготовленный разумный, управляющий ими. И сейчас этот самый разумный банально пытается проверить нас на крепость защиты и опыт. Опыт борьбы с такими существами. То есть, если подумать головой, то можно было бы понять, что нужно быть наготове, и распылять свои силы нам явно не стоит. Но кто будет слушать молодого дворянина, который высокородным является только на пергаменте? Ведь я для них всего лишь пустышка. Никто. И звать меня для них никак. Может быть, и артефактор. Хотя вряд ли они это когда-либо признают, пока не увидят мои артефакты в действии. При всем этом я понимаю и тот факт, что подобным образом им просто хочется вынудить меня поделиться с ними своими знаниями. Я заметил еще и то, что некоторые одаренные из этого объединенного отряда, старательно обсуждая какие-нибудь нюансы, не забывают посматривать и в мою сторону, словно ожидая какой-то реакции. По сути, с их стороны это глупо. Если вы пытаетесь доказать мне свою силу и власть, то будьте добры проявить себя полностью самостоятельно. Однако эти разумные почему-то не желали подобным образом поступать. У меня даже создалось стойкое впечатление того, что они просто пытались вынудить меня выдать свои секреты, чтобы потом банально иметь возможность использовать их против меня же. Ведь я их ничему не учил, и все это они могли узнать сами. Только то, что при этом они пытаются наблюдать за мной и, опять же, возможно, ищут любую возможность скопировать мои действия, уже никому не интересно. Кстати, после того, как была продемонстрирована эффективность моих наемников, которые шли цельным кулаком, а также их патрули, двумя пятерками с магами, старательно выполнявшие охрану и разведку, все эти разумные постепенно начали действовать подобным образом. Хорошо, что хотя бы принц Гапир сам видел то, чья именно это была идея. Он поблагодарил меня за сообразительность и за то, что я берегу своих людей, в отличие от остальных разумных, которые совершенно не пытаются задумываться о том, что будут делать, когда останутся без слуг и стражников. Все это он мне сказал в присутствии придворных, которые буквально заскрипели зубами от бешенства. Ведь те самые 5 десятков погибших — это были те самые разумные, которые принадлежали к их отрядам. Более того, 2 десятка из этих разумных банально исчезли. В том, что они погибли, я даже не сомневался. Но то, что их тела исчезли, говорило о том, что скоро у врагов появится подкрепление. Тела тех, кого мы все же смогли найти, удалось похоронить. При помощи магии огня одаренные сожгли их тела дотла и просто развеяли. Ну, а что еще вы хотите? Хоронить их? А что дальше? Стоит только поблизости появиться какому-нибудь монстру из бестиария нежити, как тут же это существо постарается поднять мертвецов, находящихся поблизости. И тут ничего не поделаешь. Какой бы жуткой в данном случае правда ни была бы, но ничего другого с ними сделать было нельзя. Лучше уж так. Родственники получат за них денежную компенсацию. Только платить ее, кстати, будут именно представители дворян, которые притащили этих разумных сюда и даже не задумались о том, насколько плохо может быть здесь этим разумным без какой-либо защиты. Ко всему прочему, стоит отметить тот факт, что все они злились не только из-за того, что принц видел мою эффективность. Они злились еще из-за того, что мои наемники получили от меня достаточно большое количество амулетов для защиты от нежити. и сейчас старательно их использовали. Командир наемников даже поблагодарил меня за заботу о его людях. Ведь эти люди были ему нужны. Да, я их нанял и мог бы просто рассчитывать на то, что они сами проявят сообразительность и потратят все свои деньги на амулеты. Ну, какое мне дело до того, как они подготовлены? Я же предупреждал их о том, что может быть столкновение с тварями из бестиария нежити. Предупреждал. А уж если эти разумные не подумали о том, что им нужно для подобной деятельности, то тут уже ничего не поделаешь. Однако я понимал еще и то, что если эти разумные быстро погибнут, то я долго не проживу. Поэтому и приходилось заботиться о них. Потом эти разумные вернут мне деньги или же сами эти амулеты. Не это сейчас было важно. Важно было именно то, что их запас у меня был достаточно велик. Ввиду того простого факта, что я старательно почистил сокровищницу Академии магии, а также все-таки наведался в их склады, в которых были запасы подобных предметов. Ничего древнего я в руки этим разумным не давал. Такими вещами нужно уметь пользоваться. И если они хоть немного не разбираются в таких вещах, то это может плохо закончиться не только для них, но и для меня тоже. Так что мое предвзятое отношение к этому вопросу было вполне понятно и даже предсказуемо. Ко всему прочему, я аккуратно намекнул этим разумным о том, чтобы они держались ко мне поближе. Они защитят меня от нападения многочисленных и более слабых тварей, а более серьезных противников я постараюсь выбивать самостоятельно, что позволит нам быть более результативными в этой ситуации. Посреди ночи на наш лагерь было совершено нападение. Опять костяные гончие и опять стая. Хотя в этот раз их было уже больше, около 3 десятка особей. Они буквально косой смерти прошлись по тому краю лагеря, где расположились дворяне со своими стражниками. Ну и не мудрено. Я не знаю того, как их стражники банально проспали нападение, но факт был налицо. Надо сказать, что потери возросли. На утро выяснилось, что погибло не менее 300 разумных. Теперь начали нервничать все. Даже одаренные дворяне, которые наконец-то поняли тот факт, что противник нам попался отнюдь не шуточный. Как ни крути, но в данной ситуации тут ничего не поделаешь. Придется заранее быть готовыми к тому, что местные монстры явно будут готовы к столкновению с нами. Но это было только начало их потрясений. Под утро на наш лагерь снова вышли монстры. Только в этот раз уже более опасные. Группа скелетонов-воинов под руководством нескольких скелетонов-рыцарей и 2 стаи упырей попытались прорваться в центр лагеря. Шли они, надо сказать, весьма своеобразно. Стаи упырей напали с 2 сторон справа и левого фланга. Они были более подвижны, чем те же скелетоны-воины. А вот группа скелетонов-воинов, а также и 3 скелетонов-рыцарей попытались наглую прорваться прямо к палатке принца Гапира. Группа упырей, которая напала на левый фланг, где стояли как раз наши палатки, не получила ничего из того, на что рассчитывала. Ввиду того простого факта, что мои воины-наемники сумели их остановить и даже перебили всю группу, состоявшую из 1,5 десятка упырей. Чего не скажешь про правый фланг. Там снова полилась кровь. Причем эти разумные бестолково пытались справиться с противником, больше мешая друг другу. Один маг огня даже умудрился поранить пару своих же собственных товарищей, метнув свой фаербол в упыря, которого стражники пытались взять на копья. В результате взрыва пострадали и стражники, и упырь. Только неизвестно, кто пострадал больше. Потому что монстр, взвыв от своеобразной боли, обрушившейся на него, просто бросился бежать. А стражники рухнули на землю, стараясь обожженными руками сорвать с себя раскалившиеся доспехи. Хорошо, что мне все это сразу показалось весьма странным, и я направился к центру лагеря. Вот там как раз я и увидел, что происходит. Скелетоны-воины под предводительством 3 скелетонов-рыцарей буквально разрезали противостоящие им ряды стражников и уперлись стоявших перед ними гвардейцев королевства, которые пытались сдержать их нападение. «Зур, вперед! Покажи им силу своего оружия!» С легкой усмешкой я указал своему слуге на этих костяных монстров, и этот парень, вращая свои глефы, бросился вперед. Ведь он понимал, что его оружие, напоенное силой света, как раз и является самым эффективным в данной ситуации. Да, если бы у него был молот, то можно было бы бороться с этими скелетами, банально разбивая им кости. Однако и его оружие, несмотря на лезвие, не сильно эффективное против костей, напоенное силой света, тут тоже справится. Главное, чтобы он использовал все то, что я ему заранее уже рассказал. О том, как надо бороться с таким противником. Я видел то, как некоторые гвардейцы делают глупость. Они пытаются копьями и мечами как-то разрубить таких существ. Это же кости. Тут в худшем случае надо отделять голову или отсекать суставы. Эти же разумные делали глупость за глупостью и пытались целиться куда-то в пылающую тьму в виде глазницы даже пасти этих существ. Что за глупость? Неужели некроманты и маги тьмы даже не удосужились рассказать этим разумным о том, как с таким противником нужно бороться? Это же ошибка. Та самая ошибка, которая может привести к серьезным проблемам. И тут ничего не поделаешь. Надо будет потом подсказать принцу, чтобы он приказал этим магам все-таки объяснить ситуацию. Я-то сам не могу этого сделать. Так как таким образом просто выдам тот факт, что кое-кто из запретного к общему доступу все же знаю. А этого мне делать явно не стоит. Ворвавшись в ряды скелетонов, полуорк с огромной скоростью принялся вращать своей глефой, которая банально разрубала противника чуть ли не с его доспехами. Даже скелетоны-рыцари не смогли ничего поделать с такой силой. Одного из них Зур вообще развалил буквально на половинке. Попутно парень выкрикнул несколько фраз, явно демонстрируя тем, кто был с ним рядом, тот факт, как именно нужно бороться с таким врагом. И гвардейцы короля быстро переняли подобный стиль боя, так что оставшихся скелетонов банально разорвали на отдельные костяшки. И только потом появились маги тьмы и некроманты, которые деловито попытались собрать трофеи. Ну а что вы думали? Те же самые кости скелетонов-рыцарей на самом деле являются неплохими артефактами тьмы. И из них таким одаренным можно сделать многое. А учитывая их стоимость, можно было понять и рвение этих разумных. Вот только они не успели. Я их забрал все то, что там осталось. Естественно, что они тут же попытались возмутиться, что было и не мудрено. Ведь эти разумные считали себя вправе владеть такими предметами. А кто я такой? А вы случайно не забыли о том, что в данном случае имеет право забирать такие трофеи только тот, кто участвовал в убийстве этих существ? Услышав возмущение этих разумных, тут же взорвался командир отряда гвардии, которому уже надоело бездействие одаренных. Вообще-то это слуги князя Лан-Чернолесья помогли нам в данном случае. А вас рядом не было. Почему? Где вы были?